Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна». Павла Черноусова. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. За то время, что мы с вами разговаривали, Сенат принял закон о расходах. То есть удалось избежать остановки правительства. С другой стороны, консерваторы критикуют этот закон. Ну, давайте ваш взгляд. Во-первых, не может быть не очень подробно, но вкратце, что из себя представляет этот закон, а потом попробуем разобраться, насколько он хорош, насколько он плох, что за этим стояло, политическое решение или какое-то иное. Да, то есть, смотрите, нужно добавить, что этот законопроект бюджетом, который был только что принят, на самом деле является таким куском, который будет действовать до начала следующего фискального года. То есть новый законопроект будет принят в сентябре или даже в октябре. Поэтому сейчас, на самом деле, мы говорим о том, что было принято, что было составлено, подписано все эти вычисления, расчисления и прочие, знаете, какие-то политические ходы были сделаны предыдущей администрацией Обамы. И поэтому, когда многие из наших друзей, консерваторов и может быть, людей и других политических убеждений говорят, что это не очень консервативно, мы согласимся, что да, это не совсем консервативно. Но и нужно принимать, что решение составлять его было принято не совсем консерватором. Но тем не менее, давайте посмотрим. Бюджет не предусматривает расходов на стену в таком объеме. Было запрошено 999 миллионов долларов на укрепление стены, на укрепление существующих барьеров, но не на возведение новых, как ни странно. Но бюджет предусматривает расходы на, кстати, оборону, причем достаточно значительный. И вы можете об этом догадаться, посмотрев на новостные каналы и увидев, что, знаете, Линдси Грэм и Джон Маккейн не слишком сильно критикуют президента в последнее время. Почему? Потому что им бросили эту кость, сказали, что ваши клиенты или, я не знаю, из военно-промышленного комплекса, доноры, все-таки им тоже кинули свою косточку. Дальше. Если вы посмотрите на расходы на финансирование городов-святилищ, так называемых sanctuary city, на Medicare, Medicaid, под которые когда-то квалифицируются нелегальные мигранты, все это в законопроекте предусматривают. То есть это не слишком консервативно. Естественно, это не обнадеживает. Естественно, это, может быть, вселяет не то что тревогу, но я не думаю, что это внушает воодушевление среди наших слушателей. С другой стороны, опять же, нужно понимать, что в октябре все должно измениться. Если мы сейчас все поживем с этим законопроектом, то в следующий раз, я уверен, что нужные изменения будут внесены, поскольку тогда у республиканцев будет полный карт-бланш. Если уже они тогда оставят финансирование Planned Parenthood, городов-святилищ, не будут, знаете, вводить какие-то ограничения против тех шерифов, которые нарушают закон, тогда мы уже запоем совершенно другую песню. У нас уже есть звонок, возможно, на эту тему. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Вопрос такой, может, Павел разъяснит, потому что, честно говоря, нету времени вчитываться и следить внимательно. Намного увеличились расходы на оборону, что-то там на стену, что-то не уменьшились расходы на здравоохранение, на какие-то социальные программы, вроде бы. Так откуда деньги? Что, бюджет очень дефицитный или все-таки на что-то уменьшилось? Ответьте, пожалуйста, нам. Спасибо. Спасибо. Бюджет будет продолжаться раздуваться. Я не думаю, что сейчас кто-то заботился о сокращении государственного долга в этом бюджете. долг сокращается, причем достаточно значительно, может быть, не в таких гигантских масштабах, но, тем не менее, сокращение идет. Проводилась статистика, об этом писали, что администрация президента Трампа делает шаги в сокращении этого долга. Но этот законопроект, который был написан предыдущей администрацией демократической, в этом направлении делает ни шагу. Поэтому давайте подождем до октября, до сентября, посмотрим, что будет дальше. А пока что приходится, знаете, жертвовать будущим. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Павел. Добрый день, Сережа. У меня несколько мыслей по поводу этого бюджета. Мысль номер один, Павел, если бы в Википедии была страничка «Wishful thinking», то ваш монолог должен был идти туда в качестве примера. Я заметил, что республиканцы, единственная вещь, которую они делают вообще мастерски, это они находят причину, почему мы отступим сегодня, но будем воевать завтра. Правильно, мы отступим абсолютно. Сегодня, потом в сентябре мы скажем, мы не можем воевать, потому что Новый год, мы не можем разрушать людям Новый год. Потом в новом году скажут, ну уже середина года, мы подождем. Я не знаю, мы подождем, пока Пейсах начнется. Начнется Пейсах, но мы не можем евреев обижать, мы подождем следующего финансового года. Они это делают регулярно. И я надеюсь, что вы правы, но я не вижу ни одного реального факта, который подтверждает вашу правоту. Я надеюсь, что я его увижу, но пока что, и вот это 21 миллиард или 15 миллиардов на оборону, это было так, то есть это, я думаю, демократы бы одобрили и сейчас. И вот за это, кстати, за это 15 миллиардов, по-моему, увеличились расходы на необоронные расходы. То есть это тоже увеличивает дефицит. И плюс, как вы все сказали, на Planned Parenthood деньги идут, на Sanctuary City деньги идут, на стену деньги не идут, и на депортации, на которые тоже нужны деньги, деньги не идут. То есть единственное, что Трамп может сказать, что он выиграл эти 20 миллиардов. А, только минуточку, по-моему, они не на военные, там еще на усиление границы. Это отдельная статья, 25 миллиардов. Этого бы точно при Хиллари не было. Но все остальное они проиграли. Я когда это прочитал, я подумал, может быть, переворот произошел, может быть, демократы захватили большинство в Конгрессе прошлой ночью. Но этого не произошло, это просто республиканцы, как всегда, решили, мы будем воевать завтра, а завтра никогда не приходит. До свидания, спасибо, что меня послушали. Спасибо. К сожалению. Вы знаете, в этом есть своя правда. И, Сергей, ведь вполне возможно, что в сентябре они скажут, что, вы знаете, нам переизбираться через 2 года, что у нас спорная ситуация. В сентябре, на самом деле, они скажут, что не через 2 года переизбираться, а в 2018 году будут промежуточные выборы. Да, промежуточные выборы. На следующий год конгрессмены будут переизбираться все, часть сенаторов. Так что действительно. Сергей, а через 4 года президентские, как же надо президента поддержать, ни в коем случае нельзя рисковать, знаете, благополучием граждан. Нужно поддержать демократическую программу. И так это может повторяться каждые 2 года. Каждые 4 года, никаких результатов, правильно? Вот об этом и говорил наш радиослушатель. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, с праздниками, с прошедшими, с наступающими. А, может быть, вы можете объяснить, в связи с принятием вот этого первого шага по поводу новой Обама-Кер или Трамп-Кер, whatever. А, насколько я понял, там всего было два хороших пункта у Обама-Кера. Это отсутствие pre-existing condition и... В новом законе именно это и отменили. Плюс к этому еще и дали возможность иншуренсам отказываться от людей, у которых есть так называемая pre-existing condition, не брать их вообще. Может быть, я просто что-то перепутал и не до конца разобрался. Можете ли вы объяснить? Хорошо, спасибо. Смотрите. Вся загвоздка в том заключается в том, что вы понимаете под pre-existing condition и что вообще под него должно квалифицироваться, а что не должно. Если вы откроете твиттер-страницу сенатора из Огайо Шерода Брауна, абсолютно социалистического товарища, который живет где-то в своей красной нирване, и вы увидите, что он написал, вернее, перечислил список тех pre-existing conditions, которым угрожает этот республиканский законопроект. Среди всех прочих pre-existing conditions, которые сейчас существуют, которые вы, Сергей, и все радиослушатели платят из своего кармана, включают в себя anxiety, артрит, астму, аутизм, так сказать, рак груди, ну это, в общем-то, нужно покрывать. А потом bipolar disorder, различный перечень психиатрических заболеваний, eating disorder, то есть прыщи есть такое тоже заболевание, которое в Obamacare подкрыто. Вот смотрите, мигрени, кстати, тоже. То есть там, если вы откроете страницу, вы увидите очень много ожирения. Скажите, а почему вы должны платить за плохой образ жизни других людей? Почему, если наркоман или, может быть, алкоголик или какой-то еще распутный человек ухудшает свое, намеренно свое здоровье, почему вы должны за него платить? Почему я должен платить, например? Ну, вообще вот эта ситуация с pre-existing condition, конечно, людей вгоняет в панику. И я, честно говоря, точно не знаю, какие, хотя республиканцы заявляют о том, что есть несколько, скажем, слоев, защищающих людей с pre-existing condition. Ну да, но есть те, действительно, есть те так называемые условия, да, уже существующие, которые нужно покрыть, как рак, глаукома и все прочее. Но зачем включать мигрень? Зачем нужно раздувать это до совершенно непомерных масштабов? Ведь у каждого человека можно найти десяток заболеваний, которые как раз квалифицируются под несколько, значит, знаете, этих статей. Если у вас, например, bipolar disorder, или, например, у вас anxiety, почему другие люди должны за это платить, если это не критическое заболевание? Ведь это не критическое, это не угрожает вашей жизни, так как это делает рак. Или, вы знаете, что-то еще серьезное заболевание. Нужно вводить градацию. А существующая система всех под одну гребенку гребет. Давайте. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, это снова я, еще раз извиняюсь, что удалось дозвониться. Но ведь pre-existing condition может быть не только у наркоманов, у нормальных людей тоже может быть. И поэтому, и если нормальному, обычному человеку, такому, как, скажем, я или вы, отказывает иншуранс в покрытии медицинском только потому, что у вас previously были проблемы с сердцем, и теперь вы считаетесь в pre-existing condition, то это исключительно проблема вашей семьи и вашей, как вы будете лечиться и спасать свою жизнь. Иншуранс вас просто выбросил за борт. Это единственное, что было хорошего в Obamacare. Я не говорю о том, что, насколько я понял, ни оплата, ни обслуживание, ни месячные пейменты, премиум не изменились. Они, по-моему, только увеличились со всех дел. И я не понимаю тогда, за что боролся так сильно наш президент, если он только ухудшил и без того полностью убитое здравоохранение. И без того... он тут? Он же не писал законопроект. Причем он же его проталкивает уже второй раз, слава богу. Ну, республиканцы ему говорят, господин президент, это наш законопроект, поддержите его во имя единства партии. Он поддерживает, он же не является... Но мы возвращаемся автором. К той же Нэнси Пелоси. Давайте примем проект, а потом будем читать, что в нем внутри. Опять никто не читал, опять все конгрессмены убегают от ответа, что читали ли вы законопроект. Опять внутри никто не знает, что. Все голосуют. Да, но законопроект... И к чему мы придем? Да, но законопроект пишется республиканцами, которые контролируют Конгресс, правильно? Ну хорошо, помимо того, что они принадлежат какой-то партии, республиканской, демократической, коммунистической, у кого-то из них все-таки должны найти хоть какие-то мозги и сказать, пацаны, для нас это плохо. Абсолютно. Они даже не читают законопроект. Кстати, насколько я понимаю, у нас огромное комьюнити с огромное количество русскоязычных лайеров, которые, выпрыгивая из трусов, защищают нелегальных иммигрантов. А почему вы им не сказали, пацаны, а вот у нас правительство приняло закон и включило себя из этого закона. Это антиконституционно. Может, мы, наконец, будем судить правительство за это? Вполне резонно. Но почему эти вопросы нельзя задать тому же Полу Райану? Или, я не знаю, Маккарти? Или кому-то еще? Может быть, пришло время задавать вопросы? Конечно. Я согласен абсолютно. Я не знаю детали этого закона. Я слышу, одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое, ну, на 180 градусов. Но при этом я понимаю, что это нижняя палата проголосовала за этот закон, Дальше должна голосовать Верхняя палата. А вот тут вообще непонятно, что происходит. Ну, не пройдет. Вообще, Сережа, но ведь это же антиконституционный закон. Ну, во-первых... Правительство второй раз исключает себя вот то, что от закона. Вот то, что первый раз правительство исключило себя из действия закона Обама-Кер, это факт, потому что это уже свершилось, это в наличии. Я слышал ответ кого-то из республиканцев, и который утверждал, что это абсолютная неправда. По крайней мере, по новостям так сказать. Ну, смотря какие новости вы слушаете, вы знаете, одни новости говорят. А вот на факсе давал интервью, кто из республиканцев, ему задали как раз этот вопрос, он говорит, ну, это абсолютная неправда. Ничего такого близко нет. Не Дарил Иса, нет? Не помню. То есть... Я понял, о чем вы говорите. Если они действительно себя опять исключили из этого закона, то понятно, что их категорически не волнует, что там внутри. Конечно. Какая бы партия то ни была, какая бы партия ни принимала этот закон, если конгресс исключает себя из действия закона, что, как вы справедливо заметили, является антиконституционным действием, это неправильно и так не должно быть. Мы должны тогда всех их нахрен выгнать из этого конгресса и близко не подпускать. Тут я с вами согласен на 100%. Но еще раз возвращаясь к тому, о чем я пытался сказать, что непонятно, что будет происходить в Сенате, потому что одни заявляют, что они будут работать над улучшением этого закона, что вот та защита людей, у которых pre-existing condition, на их взгляд, недостаточно, они будут что-то еще думать по этому поводу. Другие заявляют о том, что они вообще не рассматривают закон Конгресса, они будут писать свой собственный закон. И у меня в связи с этим возникает... То есть они пойдут своим путем. Своим путем. И у меня в связи с этим возникают большие сомнения по поводу того, что этот закон вообще будет принят когда-либо. Потому что на сегодняшний день, когда в 2010 году приняли Обама-Кер, демократы заплатили за это довольно большую цену, вы знаете. Сейчас демократы спят и видят, чтобы... Видите ли, в чем дело? Проблемы в здравоохранении не решить. Нет идеальной системы нигде. Показывайте мне на Канаду, показывайте мне на, я не знаю, Швейцарию. До Обама-Кера была хорошая система. Совершенно верно. Она была лучше, чем при Обама-Кер. Она была лучшая в мире. Все стремились сюда. Одна из причин, по которой все сюда ехали, именно система здравоохранения. Но при этом все равно можно было найти для критики положение существующей системы. Все равно там pre-existing condition существовал, там существовало ограничение по жизни и так далее, по выплатам. То есть там было очень много таких вещей. Минуточку, да. Я извиняюсь, я вас перебил. Да. Pre-existing condition существовал, но это не значит, что от вас отказывались, вы просто больше премиум платили. Не-не-не-не. И первый год он не покрывался, а после первого года pre-existing condition insurance с вами покрывался. Anyway. Окей, но все равно люди комплейнили, что как это так. Потом было ограничение по выплатам, то есть могли ограничить, сколько, вот если ваши медицинские расходы превысили определенную сумму, страховка могла вас выкинуть. Потом были еще какие-то такие же моменты, то есть вот до такого срока вас покрывают, до такого не покрывают. То есть были моменты, которые можно было критиковать. Но еще раз говорю, нет идеальной системы, нигде ее не существует. И сейчас, если республиканцы возьмут на себя ответственность за здравоохранение, то демократы начнут атаковать. Ну, собственно, во всех новостях вы уже сейчас включите любой телеканал, от темы сотрудничества между Трампом и Путиным, они уже сейчас перейдут на тему здравоохранения. То, что злые республиканцы заставляют людей гнить заживо. Посмотрите, вон Шер, бедная Шер, которая имеет всего там 350 миллионов, говорит, все, у меня нет денег для того, чтобы покупать лекарства от астмы. И нельзя верить, они обещали все нас покинуть, если выберут Трампа, да. Плачь обманули. Да. То есть идеальной системы никогда не было и не будет, но в политических целях этот вопрос будет использован. Еще раз говорю, я не знаю, что произойдет в Сенате. То ли они будут работать над этим законом, то ли они вообще выдадут на гора свой собственный вариант. А что в этом варианте, просто никто не имеет ни малейшего представления. Поскольку его еще пока даже не существует в природе. Абсолютно. Они говорят, что они будут писать свой собственный закон. Поэтому у меня есть большое подозрение, что, вот честно говоря, где-то там в задней мысли присутствует такое подозрение, что этот закон не будет принят. И, как сказал Краудхаммер, что менее чем через 7 лет мы придем к системе социальной медицины. One payer. Medicaid, Medicare в национальном таком масштабе гораздо большем. Ну, не самый, знаете, оптимистичный вариант. При этом некоторые говорят, что да, действительно, почему-то у нас тут опять был спор по этому поводу в соцсетях. И один человек говорит, ну а почему такая система, две системы. Одна Medicaid для всех, а вторая для тех, кто желает, могут покупать себе частную страховку. И вроде так, чем это плохо? Да тем плохо, что основная часть людей, которые на Medicaid'е, на сегодняшний день Medicare и Medicaid обходятся бюджету в треть. То есть третья часть нашего бюджета идет на обслуживание Medicare и Medicaid. При этом, если количество людей, которые будут на Medicaid, а еще если учесть количество тех нелегалов, которые будут получать Medicaid, вы же понимаете, что денег, во-первых, не наберешься, а во-вторых, врачей не наберешься. В общем, какая-то ситуация такая не очень хорошая. Это череда проблем. Medicaid, мы еще до того, как принимали Obamacare, мы обсуждали эту тему, люди говорили, что Medicaid, оно ничего не покрывает, и люди жаловались. Ну, а сейчас те, кто имеет эту страховку через Obamacare, которую субсидирует правительство, они тоже практически ничего не покрывают. А у них нет возможности ее использовать. Если они раньше не могли найти возможность купить себе страховку там за 2-3 тысячи в год, то как они могут позволить себе сейчас при дедактабл в 6 тысяч, иногда в 10 тысяч, обращаться к врачам? То есть, по сути дела, получается, что они имеют катастрофик insurance, то есть на самый... Нет, они имеют только номер в длинной очереди людей, которые якобы покрыты иншурансом. Совершенно верно. А пользоваться медициной... То есть, медицинская страховка и медицинские услуги, вот тут переплели эти понятия, хотя это две разных вещи. Ты можешь иметь пластиковую карточку, которая говорит о том, что ты имеешь медицинскую страховку, которая называется Medicaid. И совершенно другая вещь – это реальные медицинские услуги, которые ты можешь получить, имея эту карточку. Это две, в принципе, абсолютно разные вещи. Самая большая проблема именно в том, что демократы сейчас кричат, что, не дай бог, тронут Обамакером, будет сокращение рабочих мест. Каких рабочих мест? Клиринг-хаус посокращают. Да. Огромное количество бездельников, которые сидят и ни хрена не делают, только получают сумасшедшие деньги. В общем, ситуация такая, что я даже не знаю... Но кажется, что мы меняем шило на мыло. К слову сказать, вот то, о чем вы говорили, что при том, что у человека было наличие pre-existing condition, нет же ведь, они как бы говорят, что будут создаваться такие риск-пулы, которые отчасти будут субсидироваться государством, в которые будут входить люди, которые имеют pre-existing condition. Мы идем туда, где мы уже есть. Где мы уже, наверное, есть, да. Не знаю, честно говоря, у меня смутное такое предчувствие, что ничего хорошего из сложившейся ситуации. А демократы в свое время рискнули многим, я еще раз говорю. Они потеряли огромное количество мест. Они 60 мест потеряли после принятия этого закона. Они потеряли в штатах, в законодательных собраниях, среди губернаторов потеряли. Но при этом им удалось абсолютно сменить тему разговора. Отныне уже большинство людей в Америке твердо убеждены, что здравоохранение – это не привилегия, а что это право, дарованное тебе свыше. Понимаете? И мы уже как бы это воспринимаем. И отсюда, от этого плясать надо. Никуда не денешься от этого. Потому что большинство людей считают, что право на получение медицинских услуг – это их право. И неважно, платят они за него, не платят. Это их право, их законное право. И вот это то, что удалось сделать демократам. До тех пор, пока не было Обамы, все-таки полагалось, что медицинские услуги – это сервис, который необходимо оплачивать. Что те люди, которые не могут, не в состоянии, в силу объективных причин его оплачивать, мы, так сказать, за счет налогоплательщиков каким-то образом поддерживали эту возможность, чтобы они могли получать какие-то медицинские услуги. Сейчас огромная часть, во-первых, те миллионы человек, которые находятся здесь нелегально, те миллионы человек, которые приехали сюда легально из стран третьего мира, они точно убеждены, что Америка – это рай, и обслуживать их должны, и бесплатно причем. Так это и происходит? Так и мало того, я думаю, что и два поколения, которые вышли из университетов, они тоже на 90% уверены, что это право, то есть им настолько промыли мозги, что они живут, в принципе, в социализме, и они не видят в социализме ничего плохого. Они считают, что пока это они хорошо. С ним не столкнулись лично, пока они молодые и здоровые. Пока они не столкнулись с реальными последствиями этого развитого социализма. Ну, а когда им говоришь, ну, посмотрите, вот Куба, вот это, вот, но это все к этому не имеет никакого отношения, они, это их не касается. Мы же, посмотрите, у нас такие богатые, мы сейчас их обложим налогом еще, там, 90%, прогрессивный налог увеличим еще больше, и вот с этих богатых возьмем деньги, и тогда все будет нормально, у нас будет бесплатная медицина, бесплатное образование. Им даже не приходит в голову, что это богатый, который имеет... там миллионы, может быть, миллиарды, ему же ничего не стоит просто взять, уехать из этой страны, перевести свои деньги. Они не хотят думать, что он богатый именно потому, что у него есть мозги. Да. Не будет сидеть и ждать, пока у него заберут. Поэтому, к сожалению... Благодарить и учителей, и профессоров которые... совершенно верно. Прививают. Друзья мои, давайте-ка, спасибо большое, что позвонили. Спасибо. Тема действительно очень серьезная, болезненная. И я знаю, много людей искренне переживают, да еще с учетом того, что машина пропагандистская работает, на всех нагнали страху, об этом теперь толдычат целыми днями. И что на самом деле, я не знаю, не могу сказать ни да, ни нет, но как бы предчувствие у меня нехорошее. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. Похоже, это очень острый и больной вопрос, поскольку желающих... Затронули, да? Да, давайте тогда послушаем наших радиослушателей. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я там кое-что вас прослушал, но я хочу сказать свои 5 копеек, или 2 копейки, whatever, вставить. Во-первых, будем говорить о бюджете. Бюджет был принят в прошлом году другим... правительством, если так говорить, это закон. Теперь его отменить нельзя. Его можно, ну, дополнить или как-то немножко. Поэтому сказать, что не дадим этим, не дадим тем, вы не можете. Оно заложено уже там. Оно там и будет. Поэтому они говорят, до октября терпите. До октября вы будете, никуда не денетесь. Никто вам это не даст, если вы хотите. Для меня, да... Есть более важные вещи, но не дадут аборты делать или дадут аборты делать, или еще что-то такое. Ну, это мое мнение. А теперь вы говорите, это же не закон, то, что они там отменили Обамакер и что-то делают. Во-первых, его еще не отменили, это только в Нижней Палате, это предварительно все. Это для того, чтобы Трампу лицо сохранить. Но, как говорил товарищ Балаганов, лед тронулся. Так что давайте будем ждать. Это не так просто делать. Он сделал одну большую ошибку, Трамп, когда он сказал, в первые 100 дней. Вот это была его ошибка. А 100 лет, если бы он сказал, мы сделаем. Я не могу вам обещать сегодня или завтра, но в процессе... Рано или поздно, да? Да, окей. В процессе моего президентства, да, бремя я буду президентом, мы это сделали, это я вам обещаю. Это бы было честнее. А потом еще я не пойму его. Посадил дочку, внука, сына, все сидят в Белом доме, все ему шепчут на ухо. Мы же не знаем, что они шепчут. А этим возможность демократам или кто там против него высказаться, всякие вещи говорить, гадости. Мы не знаем, поэтому он держал бы их в стороне. Кстати, сами есть республиканцы, которые против того, что они провели какой-то там законопроект или что. Скажем, Рэнд Пол сказал, что он не хочет этого. И еще есть люди, они же еле-еле пропили только потому, что демократов несколько пошло на это дело. А не, так бы, может нет, быть, у них и не прошло. Не прошли, демократы не голосовали за этот закон, строго по партийной линии. Ну, там несколько было. Не-не-не, строго по партийной линии проголосовали. Так у нас же хорошо, сколько их, 417 человек, республиканцев? Но 217 проголосовало всего, а необходимо было 216. Ну, whatever. Значит, ну, это все, 430, все разговоры такие, 435 знаете. Должно было поболтать, быть, там 400. Будем так говорить, хорошо, они политики. Понятно. Если они не будут говорить, значит, они ничего не делают. Спасибо за ваш звонок, спасибо большое. Да, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я слушала Раша Лимба, как он анализировал бюджет ну, я не слышала анализ нового закона, но вот по бюджету он считает, что это не поражение, потому что это Трамп, это второй президент, который смог изменить бюджет предыдущего года как бы в свою пользу. Ну, ну да, по там парадигму изменил, поскольку это было... Это то, что говорил предыдущий звонящий. Там единственный момент, о котором, наверное, говорил и Раш Лимба, в том числе, ну и республиканцы все говорят, что при Обаме были такие условия, как бы обязательные. Вот вы увеличиваете там, скажем, на 50 миллиардов расходы на военный бюджет, на военные расходы. Должны, значит, 50 миллиардов вы должны дать на всякие там местные расходы. Это был вот этот секвестр, который, да? Нет, имелось в виду, что всякое увеличение военных расходов влечет за собой пропорциональное увеличение других расходов, местных, то есть, ну, по своим друзьям, по браткам. В данном случае сбежали. В данном случае эту пропорцию сломали. Но меня, знаете, что все-таки радует вот в этом законе в здравоохранении? В том, что у нас в Палате представителей все-таки больше консервативных, чем левых представителей. Это тавтология, но все-таки. Вы понимаете, первый закон, вот этот левый, который пытался пропихнуть Райан, он не прошел. А прошел все-таки более консервативный. Но вот я не слышала, вернее, я слышала разные сведения с разных источников. В одном источнике говорили, что исключили этих 26-летних грудничков, которых надо содержать работодателям родителей. А в другом источнике нет, что мы это оставляем. В одном источнике, что не расширяем пабликет, в другом источнике, что мы, наоборот, его расширяем. Вот скажите, пожалуйста, как на самом деле, если, конечно, это уже известно? А на самом деле мы пока еще не знаем, поскольку... поскольку мы его еще не знаем. Потому что нам еще не сообщили реальности, да? Да, значит, хорошо, сейчас попробуем. И я надеюсь все-таки, что Сенат проголосует. Вот у меня есть такая надежда. Спасибо большое, до свидания. Надежда умирает. И опять получается совершенно глупо. Но почему нельзя сразу об этом сказать? А сразу об этом нельзя сказать, поскольку это вызовет слишком много ненужных вопросов, Сергей, не так? Сейчас они говорят, что мы ждем результатов CBO, когда CBO обсчитает, что на самом деле вот такой вариант закона принесет. Вот, потом после этого мы будем рассматривать. Теперь, что касается Publicaid. До президента Обамы Medicaid была программой штатной. Во всех штатах, в каждом штате, они могли называться по-разному, но это программа, которая была на уровне штата. Федералы к этой программе не имели ни малейшего отношения никогда. С принятием Obamacare они расширили эту программу. Medicaid Expanded. Некоторые штаты приняли, то есть Обамакер давала возможность штатам получать деньги из федерального правительства, но это были по срокам ограниченные субсидии. То есть эти деньги давались на какой-то определенный срок. И штаты могли расширить свою программу Medicaid за счет этого. Но после какого-то срока, после там, как я не помню, сейчас точно не буду врать, кто-то, может, помнит, поправит меня, после какого-то срока все эти расходы должны были лечь на плечи штата. Опять, то есть все вернуться на круги своя. Это никогда не происходит. Насколько я понимаю, в этом, в новом законе, вот это, возможно, обсуждалось, и, возможно, это возможно, бы прикрыли. Потому что, еще раз говорю, Medicaid всегда был штатной программой. Medicare — это федеральная программа, Medicaid — штатный. И в данном случае, как бы, в этом есть определенный смысл. То есть политики штата, руководители штата принимают свое решение. Либо они обеспечивают программой Medicaid граждан США, которые в этом действительно нуждаются, либо они направляют эти деньги на обеспечение жизни нелегальных иммигрантов или на Sanctuary City. Это, так сказать, на местном уровне должны решать местные политики. В этом есть определенный смысл. Другое дело, что, скажем, если в нашем штате законодатели направят значительные суммы на обеспечение пенсий государственным чиновникам, а на программу Medicaid ничего не останется, люди от этого пострадают. Но это будут наши политики, которых мы избираем в нашем штате. И именно поэтому люди из этого штата бегут. То же самое происходит в Калифорнии. Понимаете? То есть вот тут, наверное, да. Наверное, да. Наверное, об этом идет разговор, о том, чтобы сократить федеральную помощь Medicaid. Что, собственно, было всегда так, до Обамы Кер. Конечно, давайте примем следующий звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я просто хотела сказать о том, что вообще Обама Кир сделал и кого оно, потому что люди говорят, но у меня такое ощущение, что они не понимают вообще, что было. До того, как было принято Обама Кир, существовали иншурансы, те же самые, которые, в общем-то, и сейчас существуют. Разница составляла в том, что каждый человек, который получал страховку как индивидуальную, не через эмплойера, мог выбрать, что он хочет себе купить. Например, мужчина не должен был себе покупать противозачаточный план или покрывание беременности. И поэтому страховки на мужчину стоили дешевле, чем женщина, если она была детородного возраста или хотела этот coverage. Что сделала Obamacare? Она обязала иншурансы продавать всем одно и то же, независимо от возраста, пола и состояния здоровья. А до того, как была принята Obamacare, если у вас был иншуранс, и если вы заболевали, имея этот иншуранс, то никто вас с этого иншуранса не снимал, что у вас попадалось какое-то заболевание, которое становилось pre-existing condition. Если у вас не было иншуранса, и вы хотели купить иншуранс, когда у вас был pre-existing condition, вам нужно было ждать, в зависимости от policy, от 3 до 6 месяцев. Некоторые policy до года, чтобы оно начало покрывать ваш pre-existing condition. Все это касалось только маркета частного, self-employed людей или людей, которые не имели employer. Employer cover все pre-existing condition. Тоже если вы до этого не работали, так тоже надо было ждать 3 или 6 месяцев в зависимости от эмплойера. Но если вы уже работали, то у вас не было вообще этой проблемы. Что сейчас получилось? Когда приняли Obamacare, те, которые имеют иншурансы через своих работодателей, они вообще никакого отношения к Obamacare не имеют. К Obamacare имеют нелегальные иммигранты, безработные и публикейщики. И люди, которые self-employed, и которые должны сами себе покупать иншуранс. Этим людям оно стало зависеть от того, сколько денег они получают. Людей, которые относятся к категории, которые не employed by employer, которые self-employed и работают, и которые имеют pre-existing condition, и которые не на публикейте, и которые не на какой другой государственной программе, количество этих людей, в общем, по подсчетам или потому, что я слышала, всего 115 тысяч человек. И поэтому идея о том, чтобы создать 8 биллионов или сколько там биллионов пул для того, чтобы покрыть этих людей, не исключено, что это не такая плохая, так сказать, идея. Понятно. Что Да-да. Что касается того, что Конгресс себя исключил из Obamacare или не исключил из Obamacare. Ну, мы, наверное, слушали одно и то же, что этот конгрессмен говорил, что они себя не исключили. Но, в принципе, это небольшой трик, потому что конгрессмены, они как бы employed, и они как они бы получают имеют иншуранс. Ну, мы-то, конечно, их не вроде как employer'ы, но они получают от государства страховку. Mm-hmm. Государственная страховка, она не имеет отношения к Obamacare. Что люди еще забывают сказать по поводу Obamacare, что у меня сейчас появились больные, которые имели иншуранс, пока не появился Obamacare. Я на собственном опыте, поскольку я отношусь к вот этой категории, которая self-insured, которая self-employed, которая сама все себе покупает. У меня иншуранс из $900 в месяц на четверых поднялся до 3200 в месяц на двоих, потому что я вынуждена была кик-аут своих детей на иншурансы этих самых университетов, потому что оно стало совершенно не affordable. И поэтому о чем вообще эти люди, которые звонят про Obamacare, они вообще не понимают, о чем они говорят. Obamacare заставляет Medicare больных и Publicate больных по прогнозам, то, что в Иллинойе должно быть сделано, 80% населения Иллиноя, которое пользуется страховками через Publicate, через Obamacare и через Medicaid и Medicare будут через HMO программы. О чем это говорит? Это говорит о том, что им куда бы ни надо было пойти, нужно будет реферал, что врачей, которые их берут, нету. Нетворки, которые существуют сейчас, если вы не имеете контракта с иншурансом и ваш врач не имеет контракта с иншурансом, вы будете out of plan, у вас это будет огромные расходы из кармана. Люди вообще не понимают, какое вообще horrific этот Obamacare закон. Они вообще не понимают, сколько это им стоит, сколько это стоит людям, которые платят за себя, сколько это стоит врачам, и сколько врачей вышло сейчас из бизнеса, и сколько людей сейчас не смогут попасть к врачу, как будут сейчас очереди стоять, они этого всего не понимают. К сожалению, тот закон, который сейчас дискутируется, ничего не понятно, потому что все будет зависеть от Сената. Совершенно верно. Если мне память не изменяет, то количество людей, которые были покрыты страховками от эмплойера, составляло 159 миллионов человек. Да, больше половины, и поэтому речь шла о очень маленьком количестве человек. Кроме того, Обама же, статистика Обамы – это продажа одежды империализма. Они же там придумывали такие цифры, которых просто реально не существует. Не было такого количества insured людей. Я же работаю в этой области больше 20 лет. У меня очень редко приходили так называемые self-pay. Сейчас сплошь и рядом. Почему? Потому что они потеряли свою страховку, которая у них была, покрывала только то, что им нужно было покрывать. И они имеют по 10 тысяч дедактабл и по 3 тысячи в месяц премиумс. Они не могут это оффордать. Они говорят, что у них есть иншуранс. У них нет иншуранса. У них есть карточка, на которой написано, что это иншуранс. Но когда они приходят к врачу, оказывается, лекарство не покрывается, антибиотики не покрываются, non-generic drugs не покрываются. Я вообще не понимаю, как люди этого не видят. Они что, не видят, когда им врач пишет рецепт, они приходят в аптеку, а им говорят, что этот не covered, и начинаются это звонки, пейджи, и на что поменять, а им нужно именно это. Когда ты меняешь на другое, это не очень хорошо для них. Не всегда работает. Я, честно говоря, очень удивляюсь, как люди вообще этого не видят и не понимают. А потому что со всех экранов телевизоров звучит цифра. Obamacare дополнительно застраховал 20 миллионов человек. Это производит впечатление на людей. Это 20 миллионов человек, которые получили пластиковые карточки, а воспользоваться медицинскими услугами они не могут. Ну, во всяком случае, большинство из них. Многие из них не могут, многие из них не понимают, что им нужно и куда идти. Многие из них попадают в эти public aid клиники, где их смотрят эти самые медсестры. Существует такое PA, physician assistant, или NP, которая nurse practitioner. Все эти клиники, они врача вообще не видят теперь, потому что, чтобы provide это care даром, они получают это care на совершенно низком уровне. Люди не знают, люди не понимают. Они думают, что им дали что-то даром. Даром не только сыр в мышеловке, ничего даром не бывает. Обама идея была сделать single payer, сделать, чтобы было как в Советском Союзе. Все идут к одному врачу, или все сидят в одной очереди, и все, так сказать, умирают в 56 лет. Вот это что он хотел. Здесь люди живут лишние 25 лет только благодаря медицине. Конечно, это стоит громадных денег. Если они не хотят их эти деньги платить, то, к сожалению, они не будут жить до 95 лет. Абсолютно. И никуда тут не денешься. Против природы не попрешь. Спасибо огромное за такое подробное разъяснение, что происходит на самом деле. А уж чего ожидать, то, наверное, действительно сейчас рано об этом говорить, поскольку какое решение примет Сенат, будут они рассматривать или улучшать этот закон, или они будут создавать свой собственный закон, который будет основываться на политических интересах, скорее всего, а не на реальных потребностях. Посмотрим. И интересах доноров, не забывайте. На интересах доноров. И проблема еще состоит в том, что, если вы помните, закон этот Обама принял в 2010 году. а имплементацию он сделал так, чтобы она закончилась вот сейчас, в 2016 году. И поэтому сперва все увидели что-то хорошее, а все вот эта куча говна, которая сейчас всплывает, народ только начинает это только видеть. Если они захотят это изменить, то им сперва нужно быть ложками расхлебать это говно, а уже потом увидеть свет в конце туннеля. И в этом самая большая проблема. И сейчас, в 2017 году, мы понимаем, что треть каунти в нашей стране имеют одного провайдера, одного единственного страхового провайдера. Нету специалистов, нету ничего. А в rural area? Люди не знают этого, не знают, что у них иншуранс, который они не могут пойти к хирургу, они не могут пойти к специалисту, они не могут пойти к невропатологу, они будут стоять 3 месяца в очереди к психиатру. Они это все не знают. А в некоторых регионах люди не имеют вообще ни одного провайдера, то есть люди лишены возможности получить, купить или что-то, какую бы то ни было страховку. Да, они должны, нет, страховку-то не имеют, карточку не имеют, но чтобы увидеть специалиста, им нужно ехать 50 миль, 100 миль, если они в деревне живут. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Будем надеяться, что мы как-то из этой ситуации безвыходной выйдем, найдем выход. Будем надеяться. Да. Надежда умирает последней. Всего спасибо. Доброго. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, Павел. И вам огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. Всего Продолжим доброго. Наш спасибо. Разговор в следующий раз.